Они у нас такие замечательные. Выбирайте любого. Нет, сеньора. Я пришел навести справки о ребенке, которого оставили здесь много лет назад. Мерседес Анхелис нахмурилась. Я что-то не понимаю. К вам принесли маленькую девочку. Он сделал вид, что смотрит в свои записи. В октябре 1947 года. Это было так давно. Она не могла до сих пор оставаться здесь. Понимаете, сеньор, по нашим правилам, в возрасте 15 лет... Нет, сеньора. Я знаю, что ее здесь нет. Но я хотел бы знать точную дату, когда ее сюда принесли. Боюсь, что не смогу вам помочь, сеньор. У него упало сердце. Видите ли, сюда приносят так много детей, что если вы не знаете ее имени... Патриция Скотт, подумал он, а вслух сказал. Миган, ее звали Миган. Лицо Мерседес просияло. Эту девочку трудно забыть. Она была сущим дьяволенком, и все души в ней не чаяли. Знаете, однажды она... У Элана Такера не было времени выслушивать забавные истории. Его чутье подсказывало ему, что он вот-вот получит часть богатства Скоттов. И в этом ему должна помочь эта словоохотливая старушка. Я должен быть с ней терпелив. Сеньора Анхелис, у меня не так много времени. А нет ли в ваших записях точной даты? «Конечно есть, сеньор. Государство требует от нас точности регистрации». Сердце Такера запрыгало от радости. «Мне надо было взять фотоаппарат и сфотографировать документы. Ничего, я сделаю фотокопию». «Не могли бы вы мне показать эти документы, сеньора?» Она нахмурилась. «Даже не знаю. Эти документы только для служебного пользования и, разумеется, я все понимаю». Вы говорили, что любили малышку Миган. Я думаю, вы хотели бы помочь ей. Именно поэтому я и пришел сюда. У меня есть для нее хорошие новости. И для этого вам необходимо знать дату, когда она к нам поступила? Это для того, чтобы я смог доказать, что она именно тот человек, кого я ищу. Отец ее умер и оставил ей небольшое наследство. И я хочу, чтобы она его получила, — сказал он, не моргнув глазом. «Да-да», — понимающе кивнула женщина. Такер вытащил из кармана пачку денег. «И в качестве моей признательности за доставленные вам хлопоты я хотел бы пожертвовать на нужды приюта $100». С выражением некоторого колебания на лице она смотрела на пачку денег. Он вытащил из пачки еще одну банкноту. $200. Она сдвинула брови. «Хорошо. 500». Мерседес Анхелис просияла. «Это очень благородно с вашей стороны, сеньор. Я схожу за документами. Наконец-то!» Торжествующе подумал он. «Боже мой! Я добился своего! Она украла Скотт Индастриз. И если бы не я, она бы осталась безнаказанной». Когда он представит Элен Скотт все собранные им доказательства, она ничего не сможет отрицать. Самолет разбился 1 октября. Миган пробыла в больнице 10 дней. Значит, она попала в приют примерно 11 октября. Мерседес Анхелис вернулась в кабинет с папкой в руках. «Я нашла!» — гордо сказала она. Элан Такер с трудом удержался, чтобы не вырвать папку у нее из рук. «Я могу взглянуть на записи?» — вежливо спросил он. «Конечно, вы были так великодушны!» И тут она нахмурилась. «Я надеюсь, вы никому об этом не скажете. Я не имею права этого делать. Это будет нашей тайной, сеньора». Она протянула ему папку. Сделав глубокий вздох, он открыл ее. Сверху было написано: «Миган, девочка, родители неизвестны», и далее следовала дата. Но там была какая-то ошибка. Здесь сказано, что Миган попала сюда 14 июня 1947 года. «Си, сеньор, «Этого не может быть!» — чуть не закричал он. «Самолет разбился 1 октября. 4 месяцами позже!» На ее лице появилось недоумение. «Что значит «не может быть», сеньор? Я вас не понимаю. Кто ведет эти записи? Я сама? Когда к нам поступает ребенок, я записываю дату и все имеющиеся сведения о нем». Его мечты рушились. «А вы не могли ошибиться? Я имею в виду дату. Не могло ли это быть 10 или 11 октября? Сеньор, я могу отличить 14 июня от 11 октября», — возмущенно сказала она. Все было кончено. Он построил свою мечту на слишком хрупком фундаменте. Значит, Патриция Скотт действительно погибла в авиакатастрофе. И то, что Элен Скотт разыскивала девочку, родившуюся примерно в это время, было просто совпадением. «Благодарю вас, сеньора», — сказал Элан Такер, тяжело поднявшись. «Не за что, сеньор». Она посмотрела ему вслед. Он был так добр и так великодушен. На его $500 можно будет многое приобрести для приюта, так же, как и на чек в $100,000, присланный этой доброй леди, звонившей из Нью-Йорка. 11 октября оказался для нашего приюта поистине счастливым днем. Спасибо тебе, Господи! Элан Такер звонил в Нью-Йорк. По-прежнему ничего существенного, миссис Скотт. Говорят, они направляются на север. Насколько мне известно, с девочкой все в порядке. Он говорит уже совсем другим тоном, думала Элен Скотт. Опасность миновала. Значит, он побывал в приюте. Он вернулся на свое место служащего, но его еще ждут перемены после того, как он найдет Патрицию. Позвоните мне завтра. Хорошо, миссис Скотт.